Глава 28, в которой мы заезжаем в тупик, импровизируем, прорываемся и несем потери. Проехав до конца первую пустую улицу, мы свернули на вторую, потом на третью. Грешным делом я даже размечтался, что так с ветерком мы проследуем до особняка ртути. Но, словно прочтя мои мысли, сидящая рядом незабудка мрачно объявила: «Не обольщайся, долго такая лафа не продлится». «Да с чего ты?» «Брось, рихтовщик, я же вижу, как ты с дебильной лыбой олигофрена пялишься в окно. У скальпеля почти вдвое больше людей, чем у нас. Но сейчас распылять силы по всему стабу он не станет, а сосредоточит своих бойцов вокруг драгоценной наследницы. Сама бы я на его месте именно так и поступила. Минуты через две мы доедем до приграничных с домом Гали улиц. Вот там-то нас и встретят с песнями и танцами». На последних словах жены противно запеликала лежащая впереди на приборной панели авто рация. «Дай-ка, детка, ее сюда», — попросила незабудка Мараджеллу и, обернувшись ко мне, спросила: «Угадай, кто звонит?» Не дожидаясь моего ответа, забрала из рук девушки надрывающийся аппарат и, надавив на прием, хмыкнула в микрофон: «Ну, здорово, куманек!» «И тебе не хворать, кума!» В тон незабудки откликнулся динамик голосом скальпеля. «Не поверишь, вот только-только о тебе говорили. Долго жить будешь». «Отчего ж не поверю-то? Очень даже поверю. Ты же знаешь, я от природы парень простой и доверчивый». «А уж скромный какой!» «Ладно, хорош трындеть, давай по делу». «Валяй, это ты тут со мной связался, а не наоборот». «Мне тут с дальнего дозора доложили, что ты все ж таки изъявила желание поприсутствовать на церемонии». «Так сам же звал». «Не отрицаю. Но звал-то я тебя одну, максимум с парой охранников, а ты на кой-то ляд всем табором решила подорваться. Прямо как будто нехорошее против меня задумала. Как это прикажешь понимать, незабудка?» «Праздник у меня сегодня, скальпель. Я ж замуж вышла, вот теперь праздную. Катаюсь по вешалке, куражусь и веселюсь с мужем молодым». «Да иди ты!» «Стиксом клянусь». «Ну ты, блин, даешь. Нашла тоже, понимаешь, время». «Благодарю за поздравление», — фыркнула незабудка. «Да, млядь, ну чё ты в натуре к словам цепляешься? Разумеется, я тебя от всей души поздр...» «Постой-ка, а кто этот молодой счастливчик? Я его знаю». «Ты глянь», — прикрыв ладонью микрофон, пихнула меня локтем в бок жена. «Не пропил еще интуицию-то, старый черт». И снова поднеся к губам рацию, уже в полный голос ответила: «Все ты правильно понял, куманек. Это рихтовщик». На несколько секунд со стороны скальпеля повисла напряженная пауза, после которой он сказал всего лишь два слова: «Это война». И отключился. «К бою!» — рявкнула в открытое окно незабудка. Одновременно с ее криком у меня перед глазами загорелись строки системного запроса. «Внимание! Игрок-незабудка приглашает вас вступить в отряд. Принять предложение? Да? Нет?» Разумеется, я тут же принял предложение. И буквально через секунду тишина и спокойствие очередной пустынной улочки, по которой мы проезжали, взорвалась вдруг оглушительным треском пулеметных очередей. Сразу два чердачных окна, расположенных друг напротив друга трехэтажных домов, в мгновение ока обернулись пулеметными гнездами и стали заливать смертоносным свинцом растянувшийся по узкой улочке кортеж. Перекрестный огонь сверхатуры за считанные секунды выкосил шестерку парней на трех мотоциклах, возглавляющих нашу колонну. Но жертва первых ребят оказалась не напрасной. Остальные бойцы нашего отряда, пока умирала от пуль первая шестерка, быстро перестроились под специфику обстрела и смогли не только выжить под плотным пулеметным огнем, но и достойно отомстить за гибель товарищей. Водители мотоциклов, прорываясь через опасный участок, крутыми зигзагами сбивали пулеметчикам прицел, а их вторые номера, скинув автоматы, дружно жахнули по врагам из подствольников, за считанные секунды забросав оба пулеметные гнезда гранатами. От серии прогремевших тут же над нашими головами взрывов чердаки трехэтажек вместе с крышами разлетелись в вихре порохового дыма, огня и осколков. Сверху на крыши нашего авто посыпались дымящиеся куски черепицы. В промелькнувших мимо оставшихся сзади трехэтажках уже вовсю разгорался пожар. Дальше пулеметы и автоматы, в том числе и наших парней, заработали одновременно со всех сторон. Начался глобальный замес стенка на стенку, где врагу принадлежали бойницы, устроенные в окнах окружающих нас домов. Нам же приходилось отстреливаться прямо на ходу. Какое-то время из-за быстрой скорости передвижения нам удавалось сохранять паритет сил с гораздо лучше защищенным, но прикованным к одному месту врагом. Разумеется, отчаянный прорыв собирал щедрую виру смертей. Часто пули на вылет пробивали и наш внедорожник. Из-за активированного лунного пламени мне эти смертельные сюрпризы были по барабану, но лишенных аналогичной защитной обилки Викинга и Мараджеллу по разу зацепило. К счастью, несерьезно. Водителю оцарапала левую кисть, а девушке пуля шваркнула по бедру. Отслеживая через отрядный чат наши потери, за минуту отчаянного прорыва я насчитал еще 14 посеревших аватарок союзных игроков. Из всех этих смертей воочию я стал свидетелем гибели лишь трех мотоциклистов из ближайшего сопровождения. В одном случае моцик подорвался на залетевший под переднее колесо гранате, и оба сидящих на нем парня сгинули в огненном взрыве. Нашу тачку тогда, кстати, тоже тряхнуло, будь здоров. Во втором меткий выстрел в голову сразил водителя, но второй номер успел перехватить руль, выскальзывающий из пальцев мертвого товарища, и, сбросив невезучего друга с моцика, продолжил движение в одиночестве. Еще я слышал мощный взрыв и видел впереди взметнувшееся высоко вверх черное облако. А потом мы проехали мимо здоровенной воронки, на дне которой полыхал остов подорвавшейся на мине машины. В этой груде покореженного металла я с трудом распознал первый внедорожник нашей колонны. Увы, до особняка ртути пробиться нам не удалось. Примерно за 100 метров до него наша процессия заехала в тупик, устроенный развернутым поперек улицы и заваленным на бок здоровенным икарусом, пробиться через который теперь можно было разве что на танке. Бросив бесполезную дальше технику, уцелевшие бойцы нашего отряда, выбив двери самого большого из соседних домов, ворвались внутрь и завязали отчаянный бой затаившимися там боевиками скальпеля. Наша четверка, тоже бросив внедорожник, перебралась в дом вместе с отрядом. Но штурм устремившихся по лестнице вверх бойцов мы не поддержали. До окончания действия моратория оставалось всего 20 минут. И нам нельзя было надолго засиживаться в чужом доме. Поэтому под прикрытием штурмующих лестницы бойцов, наведенным Мараджеллой порталом, мы вчетвером переместились за баррикаду автобуса и на своих двоих рванули штурмовать особняк. Шестерка автоматчиков у крыльца дома, разумеется, практически сразу заметила нас, вернее, моих бегущих спутников, потому как под скрытым лунного пламени я был практически невидимкой, и поприветствовала плотным огнем. Моим спутникам пришлось залечь и отстреливаться. Я же, пользуясь неуязвимостью, не истончившейся еще даже на четверть защитной ауры, спокойно добежал до стражи и, призвав из инвентаря шпору с резаком, устроил автоматчикам быструю кровавую расправу. Пока подбегали друзья, я успел вырезать резаком замок запертой двери, и сразу за ее порогом наша маленькая компания понесла первую потерю. На месте ворвавшейся в распахнутую дверь Мараджеллы должен был быть я, но, выполняя указания запыхавшейся от быстрого бега и чуть отставшей от молодых спутников незабудки, викинг в последний момент коварно прихватил меня за рукав. Вот ведь глазастый черт! Каким-то чудом смог разглядеть его под скрытом. И валькирия с двумя нацеленными вглубь дома Узи первой вбежала в дверь. А через мгновение, булькая распаханным до кости горлом, девушка рухнула на паркет, так и не выпустив ни единой пули из крутых стволов. «Скальпель! А ну выходи, сука!» Взвыл я раненым вепрем, вырывая таки руку из захвата викинга. «Думаешь, один в прятки играть, мастак?» Донесся в ответ насмешливый голос убийцы из темного холла. «Тебе надо, ты и заходи!» «Даже не думай, придурок!» Оттычка локтем в бок, добежавшей таки до входа женушки, меня, словно тряпичную игрушку, отбросила метров на 5 в сторону от двери. К счастью, крыльцо было достаточно широкое, и я удержался наверху, не скатившись по ступеням вниз. «Это не твоя весовая категория!» Попеняла мне вслед незабудка и, отвернувшись, заговорила с невидимым убийцей. «Эх, давненько ж мы с тобой не танцевали, куманек!» «И не говори, кума!» Донесся в ответ из холла голос невидимого скальпеля. «Право слово, стоит ли начинать?» «Да чё ты с ним?» Вскочив на ноги, я снова решительно направился к распахнутой двери, но был остановлен навалившимся со спины викингом. «Не мешай ей!» — зашептал мне на ухо великан, привалив нас обоих к стене в шаге от двери. «Поверь, паучиха знает, что делает!» «У нас времени нет лясы точить!» — прорычал я в ответ, отчаянно вырываясь из мастерски исполненного захвата. «Доверься своей жене!» — прошипел викинг, хоть и с трудом, но удерживая меня на месте. «Ты не оставляешь мне выбора!» Продолжала меж тем вести непринужденную светскую беседу с убийцей незабудка. «Зачем девочку мою обидел?» «Из-за проделок этой маленькой сучки мне пришлось жестоко наказать свою любимую жену». «Значит, и белку тоже завалил?» «Куманек, да ты маньяк!» «Все мы не без греха, кума». «А как парнишке-то своему в глаза посмотришь, когда он про мамку-то узнает? Ты же знаешь, какая я болтушка. Не удержусь ведь. Шепну малому правду про мамку». «Ах ты ж сука!» Дальше все случилось невероятно быстро. Даже со своей серьезно прокачанной скоростью я увидел лишь конечный шлейф ее молниеносного движения. Не готов утверждать на 100%, но вроде бы незабудка встретила атаковавшего ее невидимку встречным ударом своей читерской паучьей нити и, вероятно, попала. Не уверен, что точно туда, куда целила, но скальпеля зацепила точно, потому как в следующее мгновение она так же бесследно растворилась в воздухе, как и он. «Ты не совладаешь со мной!» Раздался с порога полной злобной желчи голос пойманного убийцы. «У ртути получилось одолеть тебя, а я сейчас не хуже его!» «Не льсти себе, куманек!» Несмотря на насмешливый тон, слова невидимой паучихи тоже давались трудом. До ртути тебе далеко. Ну, чё встал? Пихнул меня в спину, снявший вдруг захват викинг. Беги, ищи свою крестницу. У тебя осталось 13 минут. А я пока здесь, часовым по караулю.